Глава третья. Новый офис сыскного бюро располагался в соседнем доме. Силуянов слов на ветер не бросал. Обстановка и офисная техника помещения была выдержана в едином стиле хай-тек. Все сверкало и переливалось. Дизайнеры и тут потрудились на славу. Маргарите казалось, что здесь должны трудиться специалисты в области рекламного дела, полиграфии, на худой конец продюсеры мыльных сериалов, но уж никак не частные сыщики местного масштаба. Она сварила себе запретный кофе, чтобы усыпить бдительность своего организма, разбавила его горячей водой, добавила свежих сливок и уселась в новое уютное кресло ждать посетителей, которые должны были, по словам все того же Силуянова, примчаться к ней со всех концов города и даже из-за его пределов. Но телефон молчал, звонок от входной двери тоже. «Никому-то не нужна королева. Пора тебе на покой, то есть на заслуженную пенсию. Будешь сидеть на скамейке у подъезда и рассказывать таким же пенсионеркам-бабулям, как и ты, о своих подвигах на ниве борьбы с организованной преступностью. Только они тебе не поверят. Дружно решат, что ты пересказываешь им очередной криминальный сериал. А потом переведут разговор на кулинарные рецепты и особенности консервации овощей, фруктов и мясопродуктов. А в этом деле ты, Крулевская, увы, полный профан. Выходит, что на лавочке родного подъезда не будет у тебя должного авторитета. Остается только писать мемуары. Но и этого ты делать не умеешь. Получатся у тебя не мемуары, а сборник казенных протоколов и рапортов. За этими размышлениями она и не заметила, как в незапертую дверь, без всякого звонка, вошел импозантный мужчина средних лет в добротном двубортном костюме и дорогом галстуке. «Маргарита Сергеевна, вы меня не знаете, а я с вами заочно давно знаком. Позвольте представиться, Терлецкий Юрий Яковлевич, исполнительный директор концерна «Иннохлебпродукт». Мужчина галантно поклонился. «Мне о вас много чего Иннокентий Николаевич рассказывал. Да и наше местное телевидение нет-нет, да и покажет сюжет с вашим участием». Марго быстро выкинула из головы мысли о пенсии и лавочке у подъезда, внимательно посмотрела на посетителя, рукой указала на кресло, отставила в сторону кружку с разбавленным недопитым кофе и произнесла: «Юрий Яковлевич, чем я могу быть вам полезна? Слушаю вас». «Дело у меня к вам, Маргарита Сергеевна, не совсем обычное. Вернее, совсем необычное и весьма деликатное. Даже не знаю, с чего начать». «Начните с самого главного», — пришла на помощь Маргарита. Посетитель молчал. «Ну что же вы? Вы же исполнительный директор, так исполняйте, я слушаю». Марго достала и включила диктофон. «Дело в том, что наша организация построила на свои средства детский дом и участвовала в долевом строительстве районной больницы в этом же микрорайоне». Мужчина замолчал. «Так, продолжайте. В чем, собственно, криминал? Концерн обманули подрядчики. Пропали деньги. Вы точно пришли по адресу?» «Ничего у нас не пропало. Наоборот, все сдано в срок и с хорошим качеством. Вот местная дума и предложила нам, самим, выбрать имя новой улицы, где стоит наш детский дом и больница». «Так, понятно. Вы пришли ко мне за советом, как назвать улицу. Назовите ее Элеваторная, или Мельничная, или Хлебная. На мой взгляд, не самые плохие названия. Уверяю вас, бывает гораздо хуже. Панельная, например». Марго стала нервничать. «Просить у нее совета? У них же там сотни человек работает. Провели бы общее собрание, коллективно решили. Она-то тут при чем? У них же мельник есть, это с ним надо советоваться, а не с ней», — пронеслось в голове у женщины. «Мы провели собрание», — словно угадав ее мысли, продолжал Терлецкий, «и решили, что улица должна носить имя Иннокентия Николаевича». «Отлично. Если вам нужно мое мнение, то я двумя руками за», — облегченно вздохнула Марго. «Все за, только вот мэрия просит представить родословную мельника до третьего колена. Такой у них порядок. Как бы чего у него в прошлом отрицательного не было. Всякое ведь бывает. Может, дед его в белой армии воевал или кулаком был?» Что-то я вас не понимаю, Юрий Яковлевич. Мельник, слава богу, жив, хотя и не совсем здоров. Расспросите у него и вся недолга. Я чем конкретно могу быть вам полезна? Вы ведь специфику моей работы знаете? Маргарите вдруг захотелось закончить этот малоприятный разговор, забраться с ногами в уютное кресло и допить, наконец, свой остывший и разбавленный кофе. Иннокентий Николаевич категорически против. Даже накричал на меня, что с ним крайне редко бывает. В общем, ничего он нам о своем прошлом не скажет. Вся надежда на вас. Запросите, какие нужны архивы, организации, а мы со своей стороны все компенсируем в полном размере. Терлецкий даже стал немного заикаться. Я, наконец, поняла, в чем цель вашего визита. Но ведь вы и сами можете выполнить эту работу. У вас же там куча народа. Поручите кому-нибудь из своих секретарей, господин исполнительный директор. Поручал, да только все бестолку. Ответы приходят стандартные. Нужной вам информации не располагаем. Печать и подпись. Вот и выходит, что требуется расследование проводить, иначе ничего не выйдет. Поэтому вся надежда только на вас. Теперь задумалась Марго. Дело совсем не криминальное. И никак не по ее профилю, но ведь это все ради Мельника. Как же ей хочется, чтобы ее дочь ходила по улице имени ее приемного отца, чтобы люди узнали об этом удивительном человеке. Марго открыла ящик стола и протянула посетителю стандартный бланк договора. Я не буду вам ничего обещать, но постараюсь сделать все, что смогу. Произнесла она и почувствовала, как предательский комок подступает к ее горлу.